В заключение я расскажу о таком способе аутотренинга, описание которого до сих пор в научной литературе не встречал, но который, на мой взгляд, является весьма эффективным, и главное, обучиться которому можно значительно быстрее, чем, например, умению расслаблять полностью свою мускулатуру. Этот аутотренинг основан на воздействии на подсознание человека цвета, полярного ему по самочувствию, и, следовательно, дополняющего его состояние до необходимой гармонии. Что значит полярного? Буду конкретен. Попробуйте, уважаемый читатель, представить себе, например, большой лист салата на фоне солнечного потока. Вы увидите светящуюся прекрасную зелень. Вы увидите все прожилочки этого резного листка и постарайтесь запомнить, легко ли этот образ сохраняется в вашей памяти, в вашем воображении. Теперь постарайтесь представить себе ярко-красный тюльпан. Обратите внимание на каждый из его сочных лепестков, созревших настолько, что они даже продольно растрескались тоненькими трещинками. Загляните внутрь этого цветка, рассмотрите его пестик и тычинки, и все время ощущайте, стремитесь увидеть и почувствовать этот насыщенный красный тон. А теперь сравните. Что было бы вам легче представить? Лист салата, светящийся на солнце, либо этот темно-алый цветок? Если салат, то это значит, что вы в известной степени утомлены, что психика ваша угнетена, и тогда попробуйте для восстановления вашего равновесия медленно и спокойно, в течение нескольких минут, не выпуская из зоны внимания, прорисовать воображение лепесток за лепестком этого тюльпана, поворачивая его постепенно. По мере того, как вы мысленно нарисуете цветок в целом, а потом загляните внутрь и воссоздайте желтое донышко и черные тычинки, а затем выйдите наружу и нарисуйте в своем сознании темный лаковый корешок, обратите внимание, насколько легче стало вам жить.